С нас довольно. Попы да царь нарочно в темноте держали, чтобы кровушку нашу пить. И дернуло профессора возразить, что хотя и не точная, но наука о душе есть. В Англии и Америке существует даже общество психических исследований, задавшееся целью доказать научное существование загробного мира, а также сверхфизических и инфрафизических явлений. Рассказал профессор о том, что открыто астральное тело, могущее у некоторых людей экстериоризироваться и материализироваться где угодно. Пошел разговор о спиритизме. «Не могу сказать, чтобы это все было научно», — сказал профессор, «но должен заметить, что кроме видимого мира есть мир невидимый. Мы окружены особыми невидимыми существами. Мы ими дышим и ими проникаемся». «Миазмы!» — крикнул кто-то из толпы. «Нет, товарищи, это не миазмы и не микробы, а это особые несовершенные духи. Наука их называет ларвами, эгрегорами или элементалиями. По определению теософов, это души, потерявших образ человеческий людей, души преступников или проявленные мысли и чувства и даже поступки дурных людей». «Грищук, а ведь ты и вправду на ларву похож!» — крикнул кто-то. Раздался грубый смех. И смолк сейчас же. Кто-то робко спросил: «А как же, товарищ, так сделать, чтобы ларва не овладела мной?» «А что, товарищ, примечали действия ларвы на людей?» — спросил другой. «Чтобы избавиться от ларвов, стерегущих каждое наше душевное движение, надо не думать о зле и не делать зла, а призывать покровительство светлых духов, так сказать, ангелов-хранителей», — ответил профессор. Меня точно толкнуло. Заболотный профессор не могли сговориться. Едва ли профессор читал творение епископа Феофана, а епископ Феофан не занимался ни теософией, ни изучением ларвов и элементалей, но оба подошли с разных сторон к одному и тому же. Бесы существуют, и единственное средство избавиться от них — пост и молитва. Профессор говорил о спиритизме и медиумах. Он помянул доктора Фауста и Мефистофеля, уродливую ларву с лицом, похожим не то на поросенка, не то на мопса с торчащими ушами. Он рассказывал про доктора Филиппа, сильного медиума, окруженного ларвами, влиявшими на императрицу Александру Федоровну, и про Распутина, развратного мужика, от излишеств, дошедшего до садизма и имевшего силу привлекать ларвов. Не знаю, ларвы ли толкнули профессора, или он сам промахнулся, заговорив о значении в древности пятиконечной звезды пентаграммы, служившей и белой, и черной магией. «Довольно!» — раздалось с разных углов казармы. «Довольно! Довольно! Оставьте, товарищи! Пусть говорит свободно! Довольно!» «Если правильно моя думка за лектора, — прошептал сзади меня Грищук, — мыль холку, выбивай подпорки. Точка!» Я был всем этим поражен. Заболотное и творение епископа Феофана, профессор и черная и белая магия. Человек, занимавшийся теософией, грамотей религии, и мистик Феофан, поэт религии, сказал одно и то же. Кроме видимого мира есть мир невидимый. В символе веры сказано: «Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Но раньше как-то не думали об этом.